Слава нашему Господу Иисусу Христу за Его великую милость, которую Он дарует для народа Божьего. И народ Божий может воспевать имя Господа, может прославлять, может молиться Ему, может действительно пребывать в Божьем покое, когда рядом Господь. А может и волноваться, когда действительно что-то внутреннее состояние нарушено, или, может быть, какие-то взаимоотношения друг с другом или с Господом нарушены. И поэтому, друзья, приходящего к Богу, Бог всегда, знаете, приходящему к Богу, Бог всегда открывает свою волю по отношению к человеку. Знаете, сегодня, естественно, исходя из такого дня, мы будем с вами перед молитвой говорить об этом дне, о, можем сказать, об этом празднике для народа Божьего, друзья, для особенно того мужа Божьего, о котором мы будем говорить, встреча с Господом, сретение Господне. Когда я размышлял, друзья, размышлять было время, то я заметил одну такую черту Божию, что для Бога не безразличен человек, который действительно ходит пред Ним, который имеет праведность, который имеет мир с Господом, мир с ближними. И Богу хочется что-то такому человеку дать. Знаете, вот этот подарок или вот это вот благословение для этого мужа Божьего – удивительное благословение. Знаете, если бы я, знаете, спросил, ну, я не спрошу, но может быть, знаете, неверующему человеку сказать: слушай, ты хотел бы знать твой день смерти? Он бы: да ты что? Ты что? Зачем? Или еще что-нибудь. Но для верующего человека, друзья мои дорогие, это не есть испуг. Это есть действительно благословение, потому что смерть, она уже не имеет жала. И ад не имеет победы. Мы в Иисусе Христе сокрыты, дорогие мои. И поэтому, когда мы говорим о Симеоне, то возвещение ему было действительно, может быть, каким-то переживанием. Симеон, возможно, ожидал, да, не оттягивал этот день. Сколько можно еще ходить по этой земле, не видя Иисуса Христа? То есть ему было действительно сказано Духом Святым, что смерти не увидит, пока не будет открыт ему Спаситель мира, друзья. И поэтому, знаете, читая это местописание, мы должны прекрасно понимать, что Бог действительно желает каждого из нас благословить. Благословить обильно ходящих пред Ним, и имеющим праведность, имеющим действительно вот этот вот страх Божий, как сказано об этом человеке Божьем Симеоне. Это 25 стих, мы знаем, Луки 2 глава. «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный, благочестивый, чающий утешение Израилева». И что немаловажно, друзья, и, может быть, самый важный аргумент, Дух Святой был на нем. Дух Святой был на нем. Такая, знаете, взаимосвязь человека с Богом, знаете, посредством Духа Святого, человек со своей стороны выражает покорность Господу. И мы видим, друзья, что такой человек не остается без Господнего содействия. То есть Дух Святой ему показывает, открывает, имеет взаимоотношения. Что значит «было предсказано», да? Это значит, вот 26 стих, ему было предсказано Духом Святым. То есть это не мыслями, слышите, это Дух Святой конкретно ему указал, конкретно его оповестил о том событии, что будет с этим человеком. То есть он понимал прекрасно, что его ждет дальше. Читая Священное Писание, мы находим, друзья, не только один Симеон. Ной был праведный перед Богом. Бог увидел его и дал ему спасение. Он сказал: делай то, то, то, строй ковчег. И в определенное время откроются окна небесные, и ты получишь, и увидишь, к чему ты стремился, ты получишь спасение. Этому мужу Божьему, друзья, также было великое благословение и великое воздаяние за его веру. И Господь, знаете, удивительным образом, вот никому больше, вот, а этому человеку вот такое благословение. Не увидишь, говорит, не отойдешь в вечность, пока... Писание, я прочитаю. Предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. То есть, читая о Симеоне, друзья, мы видим, характеристику этого человека. Не просто было сказано боящемуся Бога, а этот человек, чающий утешение Израиля, он переживал о тех, которые были вокруг него. Ему не было безразлично, он не заботился только о себе. Вот я праведный человек, я стою на этом, на законе Божьем, и все. Для меня все безразлично. Нет, для него не был безразличный, не были безразличны те люди, которые были вокруг него. Для него не было безразлично состояние, дорогие мои, того времени Израиля, народа израильского. И этот человек переживал об Израиле, переживал об Израиле. Да, в общем-то, как переживали и ученики, которые шли в Эммаус. А мы вот-то думали, что тот, который придет и установит царство в Израиле. Дорогие мои, то есть были определенные переживания, и этот человек также переживал. И важно, дорогие друзья, понять, что наша праведность, она должна чем-то быть подкреплена. Чем праведность подкрепляется человека? Тем, что человек не только о себе заботится, не только себя воспитывает, себя в святости хранит, а он переживает и о других. То есть воля Божия открывается для тех, которые заботятся и переживают о других. Писание учит и говорит нам, что спасешься ты и дом твой. То есть есть те, которые посредством тебя приобретут спасение. Есть те, которые посредством твоего участия будут иметь часть во спасении. И для этого, это, друзья, важно, потому что когда мы читаем характеристику Симеона, то мы замечаем, что этот человек был человеком таким же, можем сказать, как и мы с вами. Да? Мы также, дорогие друзья, имеем возможность получить от Господа вразумление через Дух Святой. Через Дух Святой. Знаете, для Симеона, я не знаю, если бы вот каждому из нас, не каждому, кому-то было сказано: ты хочешь увидеть Христа Господня? Хочу увидеть Христа. Вот, как увидишь Христа Господня, да, так вот и отойдешь в вечность. Было бы для нас это определенным шоком или, может быть, каким-то испугом, или это было бы радостью, друзья, каждый знает сам себя. И поэтому Бог дает всем по силам. По силам Симеона было вынести эту весть. Слышите? По силам Симеона. Потому что не каждый может пронести вот такую информацию о том, о смерти твоей и о спасении Господнем, насколько мы сегодня любим Господа. Если любим Господа, дорогие друзья, если стремимся к Нему, если действительно пребываем в этой праведности, в этой святости, то мы всегда готовы, да? Мы можем сказать, мы всегда готовы отойти в вечность и быть с Господом. Нас не пугают обстоятельства, нас не пугают ситуации, нас не пугает этот мир. Мы готовы. И поэтому Дух Святой готовит нас, как и готовил Симеона для того, чтобы принять эту информацию. Мы продолжаем дальше, друзья, и мы замечаем здесь, что это происходило в определенной обстановке, в определенной ситуации, и пришел он по вдохновению в храм. Вот здесь вот тоже нужно остановиться, друзья. Пришел по вдохновению в храм. То есть он имел определенное, дорогие друзья, движение Духа Святого в его жизни. Когда я взял, интересное слово, вдохновение. Когда я взял толковый словарь, Ожогова, Ефремова, и там все одно говорят. Это, увеличенный творческий потенциал. Или возвышенный творческий потенциал. То есть они не могут ничего, такого выразить, нежели что-то сказать из понимания этого мира. То есть или возвышенное эмоциональное состояние человека, или повышенное настроение человека. То есть мы видим, что этот человек пришел по вдохновению. То есть Дух Святой дал ему вдохновение. Ты должен быть там быть. Ты должен быть там быть. Вы знаете, и удивительно, но не только Дух Святой дал ему вдохновение, он и указал еще на младенца. Он еще и указал на младенца, что вот Иисус Христос. Еще бы задача была не ошибиться, друзья, чтобы действительно взять в руки Иисуса Христа. И это работа Духа Святого, это действие Духа Святого, дорогие мои, что Дух Святой, когда ведет человека, то он никогда не ошибается. Никогда не ошибается. Поэтому это нам нужно принять и понять, это место Писания. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал пред лицем всех народов». Ну, я уже прочитаю до конца, а потом мы немножко с вами поговорим. «Свет просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Иосиф же и Мария дивились сказанному о нем, и благословил их Симеон, и сказал Марии, матери его: «Се лежит сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец». Тут была также Анна, пророчица, дочь Фануилова от колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от детства своего 7 лет, вдова лет 84, которая, не отходя от храма, постом и молитвой служила Богу день и ночь. И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о нем всем, ожидающим избавления в Иерусалиме. До сего места, дорогие мои. Но знаете, что самое, наверное, важно отметить, или что бросается сразу в глаза, что, знаете, Симеон старец, Анна в преклонных веках, в летах. То есть мы замечаем, что здесь происходит служение старцев. Служение тех, которые исполнены Духа Святого. И здесь уже, когда касается Дух Святой, уже не влияет возраст. Слышите? Уже не влияет возраст. Симеон в таких же годах, в вечность. Анна в преклонных годах. Дорогие мои, здесь мало пожилых людей, но я бы хотел ободрить, чтобы возраст ваш не смущал никого. Чтобы возраст ваш не смущал. Если есть присутствие Духа Святого, то действительно в любом возрасте Бог открывает ведение и знание. В любом возрасте Бог открывает Слово Свое. В любом возрасте, дорогие мои, Бог действует в народе Божьем. Да благословит нас в этом Господь. Итак, внимательно посмотрев, мы увидим, что Симеон, или речь Симеона состоит из двух частей, или двух направлений. Первая часть – это радость, спасение, знаете, такое благословение, которое несет этот младенец. И вторая часть – это определенные переживания и определенные проблемы. «Се лежит на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий». Мне сегодня приходилось разговаривать с одним человеком, который посещает православную церковь, и которому я говорил эту ситуацию, этого праздника, который, кстати, не знает и не понимает, что это за праздник. Я пытался объяснить, что это не встреча зимы с весной. Это великое Божье повеление по отношению к человеку, что человек, дорогие мои, до определенного периода, до вот этих событий, которые мы читаем здесь, он жил в своей атмосфере. То есть Израиль, он действительно находился в определенном понимании закона, и этим законом они утешались. Они привыкли, они свыкли уже с законом. Их больше беспокоило состояние физическое, материальное состояние. Их больше угнетало присутствие Рима в их жизни. То есть вот этот вот бич наказывающий, нежели духовное состояние. И Бог, дорогие мои, посылая Иисуса Христа на эту землю, дает время или остановку времени. Исаия, я прочитаю, это 8 глава, 14 стих, говорит об этом так: «И будет он освящением и камнем преткновения, и скалою соблазна для обоих домов Израиля, петлею и сетью для жителей Иерусалима». Вы слышите, что сказано здесь пророком Исаии о служении Иисуса Христа? О том, что он для одних будет освящением, а для других камнем преткновения. То есть Израиль потерял мир, можем так сказать. Фарисеи и книжники, они потеряли мир. Они в их головах уже была мысль, как бы избавиться от того, который обличает, о котором народ говорит, что он не может так говорить, если не может человек просто так говорить, если с ним не будет Бог. То есть и видят, что люди идут за ним. То есть потеряли покой книжники, фарисеи, учители, Господни, учителя Господни в лице Никодима, который приходил к Иисусу Христу. Они потеряли покой. Нужно было определенное решение. И вот одни получают освящение, которое остаются с Иисусом Христом, а вторые получают осуждение от Иисуса Христа, начиная от Иоанна. Очень интересная мысль в Малахии. Это у нас 3 глава, с 1 по 4 стих. Здесь в первом стихе идет об Иоанне речь, но я прочитаю. «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваоф, и кто выдержит день пришествия его, и кто устоит, когда он явится, ибо он, как огонь расплавляющий, и как щелок очищающий, и сядет переплавлять, и очищать серебро, и очистит сынов Левия, и переплавит их, как золото, и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде. Тогда благоприятно будет Господу жертва Иуды и Иерусалима, как в дни древние, и как в лета прежние». А что происходит в этих словах, друзья? Что пророк Малахия хочет сказать? Он хочет сказать, что народ Израиля, вообще народ земли, пришло время определяться, по какому пути вы пойдете. Пришло время или отдать свою жизнь Господу, который очистит, который переплавит, или же пришло время отвергнуть его. То есть есть определенная ситуация в жизни человека, состояние такое ситуативное, когда человек, все, тебе пришло время определяться. Или ты идешь с Господом, или ты идешь в погибель. Приход Иисуса Христа был ознаменован этим, что действительно Иисус дал это определение, дал этот закон, дал это учение. И об этом говорит пророк Малахия, и об этом говорит пророк Исаия, о том, что Иисус Христос придет и переплавит, и очистит. И для одних освящением будет его действие, а для других преткновением. Вы знаете, я благодарю Господа, друзья, что сегодня мы, подобно как Симеону, увидели Иисуса Христа каждый в своей жизни. Мы увидели Его. Симеон увидел, и у него был план дальнейшей его действий. Он знал, куда он идет. Его смерть не страшила. Дорогие мои, встреча наша с Иисусом Христом, она также дала определенное нам знамение. Бог нас очистил, как, знаете, да, Он переплавил нас. Он действительно дал нам возможность сегодня быть в состоянии освящаемых, дорогие мои, освящаемых. И для нас сегодня Иисус не преткновение. И если мы посмотрим на жизнь, которая вокруг нас кипит, бурлит, то мы замечаем, друзья, что когда касается людей вера, когда касается людей Слово Божие, то для многих это является преткновением. Не все готовы сегодня идти за Иисусом Христом. Не все готовы отдать себя Господу и сказать: «Господь, вот я, веди меня, переплавляй меня». Каждый сегодня старается иметь свой характер, свое понимание, свое знание, свое ведение. И в этом ошибка этого мира, дорогие мои, потому что Иисус Христос в свое время придет уже не для того, чтобы спасать, а для того, чтобы судить. Марка 13 глава, 26 стих. «Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках, с силою многою и славною». То есть силою и славою увидят это последние дни, это последние времена, когда каждый человек увидит Иисуса Христа. Я, друзья, прочитав это место Писания, действительно, знаете, вот размышляя об этом событии, об этом дне, я благодарю Бога, что Господь нам в свое время открылся, и мы смогли увидеть Его. Мы смогли действительно лицезреть Его величие, могущество, потому что Бог коснулся нас. В Римлянах 15 главе 21 стихом написано: «Не имевшие о Нем известия увидят, и не слышавшие узнают». Слышите? Не знали Бога, дорогие друзья. Не ведали Господа, и увидят, не слышавшие услышат. Это касается сегодня каждого из нас. Что мы сегодня видим? Что мы сегодня слышим? Видим ли мы Иисуса как Симеон? Ведь для Симеона это видеть Иисуса означало исполнение воли Божьей в его жизни, дорогие мои. Или, возможно, мы его однажды увидели. Я немножко приходилось раньше проповедовать, да, то я говорил, что тенденция в церкви нашей такая, что мы, знаете, очень важно отмечаем покаяние, крещение водное, крещение Духом Святым. Мы переживаем об этих событиях, мы переживаем, мы стараемся, чтобы стать членом церкви. И когда становимся членом церкви, дорогие друзья, когда проходим водное крещение, то мы усаживаемся на свои места. Мы находим место в церкви, мы находим место каждый на своей лавочке, да, дорогие мои. И на этом порой все останавливается. Останавливается наше видение Иисуса Христа. Если посмотрим на Иисуса Христа, то Его служение как раз началось со крещения. Его точка отсчета была крещение в этом Иордане. Дорогие мои, Он начал служить. И поэтому, когда мы сегодня видим Иисуса Христа, подобно Симеону, мы должны понимать, что у Бога для нас есть определенный план. План ведения, план действия, план нашего труда в церкви. И поэтому я хотел, чтобы этот день... Эти события, мы называем его праздником, чтобы этот праздник, он был для нас благословением, как благословением для Симеона. Чтобы эти события, дорогие мои, видеть Иисуса Христа, славить Бога, благословлять Его, дало нам действительно возможность, знаете, дальше идти, дальше смотреть, не останавливаться вот здесь вот в доме молитвы, а переживать, как переживал Симеон, чающий утешение Израиля. Чающий утешение Израиля. Об этом переживал и Господь, чтобы Израиль получил утешение. Мы благодарны Господу, что утешение мы получаем в Иисусе Христе. Мы благодарны Господу, что только Иисус наш утешитель, который помогает нам, который выводит нас, который дает нам возможность сегодня торжествовать в Его победе на Голгофском кресте. Да благословит нас в этом Господь. А Богу живому будет слава во веки. Аминь.